Поэтой Кореи после полного успешного запуска новой межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвасон-14» создают стихотворение о крупной победе в 5000-летней истории нации. За 2 дня после сообщения о запуске ракеты поэты создали десятки произведений, в том числе «На июльском небе», «Корея», «Я вижу красивую планету», «Земля навеки прекрасна» и «На площади Победы». Поэты продолжают создавать новые произведения.